Глава 3. Путь. Что такое путь? Нежизненный путь. Это уж слишком глобально и может завести мысли черт знает куда. Обычное перемещение из пункта А в пункт Б. Каждый может подтвердить, что такая дорога всегда насыщена событиями. Например, человек едет на поезде. В его купе совершенно незнакомые люди, но уже вскоре они начинают общаться, сходятся в чем-то общем или наоборот, спорят о чем-то совсем разном для них. Проводник ходит по купе и предлагает чай. Это ведь тоже событие. Не бог весть какое, но событие. Встреча в задымленном тамбуре, ссора в вагоне-ресторане, соблазнение попутчиц – все это насыщает процесс перемещения в пространстве, делая его интересным и запоминающимся. А ведь это только часть пути, на котором может случиться множество других событий, обыденных и экстраординарных. Путь Велена из пункта А в пункт Б был скучен. Пустой, умерший мир. Ночные хищники, боящиеся огня и при этом не опасающиеся человека с автоматом, что говорило о том, что они никогда не видели подобного оружия. Брошенные города и деревни навевали тоску. В такие моменты хотелось найти цистерну спирта и поселиться в палатке рядом с ней. Велен все чаще разговаривал сам с собой. Правда, пока он еще замечал это за собой. Вот когда подобные монологи станут нормой, его уже точно нельзя будет назвать нормальным человеком. Первую ночь он провел в разграбленном вагоне подорванного поезда. Палатку разбирать не стал. Крыша вагона хоть и прохудилась, но еще могла послужить защитой. Ильич развел костер в дырявом ведре, которое установил на два кирпича, непонятно зачем, лежавших в вагоне. На ночь закрыл дверь, оставив небольшую щелку. Спальник был великолепен. Не кровать, конечно, но и спину с утра не ломит. Волоколамск он миновал в полдень, лишь бросив быстрый взгляд на город, от которого на память останется заметный шрам на ноге. Кстати, она почти не беспокоила, за неделю рана хорошо поджила. Ильич раз в день делал перевязку, все больше убеждаясь, что никаких серьезных последствий это ранение иметь не будет. К вечеру шестого дня пути он вышел к Москве. Там, где железная дорога пересекала МКАД, он с нее сошел. Теперь нужно было пройти чуть больше 50 километров по окружной и выйти на шоссе энтузиастов. Дальше прямая дорога на Владимир. Можно было, конечно, сделать финт ушами и пройти Москву насквозь, существенно сократив путь, но уж слишком коротким он мог оказаться. Знаний о новом мире хватало, чтобы понять, далеко не всегда самый короткий путь ведет к цели. Здесь он чаще всего вел в могилу. Как и в сказке, вариантов опять было два. Направо, в обход почти всей Москвы, и налево. Эта дорога была существенно короче, но Велену очень не нравилась красная дымка прямо над Химками, которая тянулась в сторону Москвы, перерезая дорогу. Чутье разведчика твердило ему, используя истерические нотки: «Туда нельзя! Там смерть!» Подумав, Ильич решил: «Лучше потерять день, чем потерять жизнь». Велен смотрел на заходящее солнце. Огромное, кроваво-красное. Казалось, что руины города кровоточат. Картина свершившегося апокалипсиса раскинулась перед ним во всей своей красе и беспощадности. Опрокинутые взрывной волной дома, видимо, они так и падали от центра края, словно домино. Брошенные автомобили, некоторые искорежены до неузнаваемости, и в них, до сих пор вцепившись в руль, сидели скелеты, безмолвные свидетели трагедии, случившейся 30 лет назад. Пройдет еще лет 100, и природа скроет эти уродливые шрамы истории. Руины зарастут травой, частично уйдя под землю, и не останется даже следа от одного из самых больших городов, построенных людьми. Вилен усмехнулся. Этот город он никогда не любил. Возможно, раньше он был прекрасен, и в нем жили хорошие люди. Но за последние 20 лет все изменилось. Город стал мерзкой пиявкой, сосущей кровь из остальной страны. Чувства жителей причудливо смешивались в шейкере мегаполиса, выдавая уникальный коктейль из ненависти, цинизма, жажды наживы, жестокости и равнодушия. Современный Содом. Как там говорил один из древнеримских сенаторов, «Карфаген должен быть разрушен». И вот теперь город был разрушен. Отчего-то Вилен испытывал дикий восторг, совершенно необъяснимый, захлестнувший его целиком, словно он сделал это все сам, своими руками. Преданный чиновниками и генералами человек стоял на остатках развалившейся дорожной развязки, любуясь полотном великого художника, кисть которого одним мазком превратила суету мирскую в покой и запустение. Исчезла из души боль, и наступила гармония. Вилен поправил рюкзак. Он жутко устал за последние часы дороги. Груз за спиной с каждой минутой становился тяжелее, ноги, натруженные переходом, гудели. «Нужно немедленно найти место для отдыха», — сказал Вилен шепотом, страшась разбудить руины. В глубине квартала раздался крик, заставивший Ильича вздрогнуть. Крик не был человеческим, и птицы так не кричат, и звери. Вилен присел за насквозь проржавевшим остовом микроавтобуса. За 4 дня дороги ему 2 раза пришлось отбиваться от крыс размером с больших толстых котов, килограммов по 10 весом. 1 раз напали птицы, видимо, вороны. Правда, теперь эти вороны были одного размера с аистом. Огромные, черные, с длинным, немного загнутым клювом, которым очень удобно пробивать различные предметы, включая человеческую голову. Стая оказалась небольшой, 5 птиц. Они устроили настоящую воздушную карусель, словно немецкий Ю-87. Стая некоторое время кружила над Виленом, затем одна из птиц стремительно пикировала, а следом шли остальные. Безоружный человек был бы обречен. Несмотря на свои размеры, птицы оказались стремительными и верткими. Первую атаку Вилен проморгал. Он был просто не знаком с подобной тактикой. Спасло лишь то, что парень услышал за спиной хлопанье крыльев и упал на землю, пропуская атакующих над собой. А вот второй заход закончился для стаи плохо. Спикировать-то птицы спикировали, но вышли из этого пике только 2 из них. Вилен упал на колено, дал 2 длинных очередей, и 3 аистов рухнули вниз. Пара оставшихся свечой взмыла в темнеющее небо и стремительно унеслась прочь, крича, словно чайки. Птички оказались очень занимательными. Их перья были не совсем перьями. Ильич раньше увлекался охотой и мог поспорить на что угодно, что нормальные птицы такого не носят. Во-первых, он порезался, пытаясь выдернуть перо. Пришлось лезть в рюкзак за перчатками. Выдернув одно из перьев длиной около 30 сантиметров и внимательно осмотрев добычу, он пришел к выводу, что ничего привычного в этом пере не осталось. Бородки были твердыми и острыми, как бритва, и более всего напоминали какое-то синтетическое вещество. При этом перо прекрасно гнулось. Вилен ради интереса даже попробовал срезать им тонюсенькую веточку с куста, росшего прямо из железнодорожного полотна. Получилось даже легче, чем ножом. Глядя на срезанную ветку, он инстинктивно провел рукой по шее. Теперь тактика летающих штурмовиков была ясна. Либо пробить голову жертвы клювом, либо просто срезать ее к чертовой матери гигантской бритвой. Вилен снова выглянул из-за микроавтобус. В небе и на земле ничего подозрительного, но уже 10 минут у разведчика было стойкое ощущение, что за ним наблюдают. Ильич гордился своей способностью чувствовать взгляды и различать их. Полезная способность. Скольких девушек он соблазнив, поймав брошенный на него в автобусе заинтересованный взгляд. Но лучше всего ценность этого дара ощущалась именно в моменты опасности, как сейчас. Он был готов ручаться, что неизвестный наблюдатель потерял его из вида и теперь усиленно ищет. За время, проведенное в этом мире, Вилен пришел к одному выводу. Человек здесь не царь природы, а пища, добыча. Да, большая, опасная, но все-таки добыча. А значит, нужно покрепче сжимать в руках автомат и держаться от обитателей этого мира подальше. Перебежками от одной искореженной груды штампованного железа к другой он стал уходить в сторону намеченного ранее маршрута. МКАД за десятки лет, прошедших с последнего ремонта, зарос высокой травой. Асфальта почти не осталось, что было только на руку. Дерн хорошо маскировал передвижение человека, иначе бы его легко обнаружили по гулкому звуку ударов подошв об асфальт. Рюкзак после каждого броска становился все тяжелее. Шутка ли? Почти 16 килограммов за плечами. Добегая до очередного укрытия, Вилен останавливался на минуту, приводя хриплое дыхание в порядок, и несся дальше, ища место понадежнее. Примерно через километр он остановился. Чужой взгляд пропал, чувство опасности ушло. Но оставаться и тем более ночевать рядом с мертвым городом, который, как оказалось, очень даже живой, было смертельно опасно. А двигаться ночью по окружной дороге еще опаснее. Теперь осталось решить, что выбрать. Забиться в какую-нибудь дыру, где его запросто зажмут, а потом сожрут, или же красться в потемках в сторону Нижегородской трассы. В отдыхе Вилен нуждался отчаянно. Он уже пожалел о том, что не остановился в километрах в 10 от Москвы в глухом лесу. Тогда желание увидеть бывшую столицу пересилило. Это оказалось ошибкой. Теперь ее уже не исправишь. В этот раз нужно было принять правильное решение. Ошибка может стать для него роковой. Блин, как же неудачно все вышло. Слева Москва, справа какой-то микрорайон, частично скрытый лесополосой. А что, если туда? Конечно, это не лес, но ширина посадок не меньше 2 километра. Можно подыскать вполне приличное укрытие в каком-нибудь буреломе. Правда, придется обойтись без огня, но жизнь дороже. Решившись, Вилен пролез в дыру металлического забора и, с трудом сохраняя равновесие, спустился по насыпи, густо заросшей травой. Забор, больше 3 метра высотой, был первым плюсом. Он и 5-метровая насыпь надежно прикрыли странника со стороны Москвы. Придорожный перелесок, бывший раньше чахлым и загаженным, за последние годы сильно изменился. Густые кусты и деревья, высокая трава, отсутствие троп – все на руку. Вилен забрался поглубже в лесок и устроился в небольшой песчаной яме, оставшейся от вывороченной с корнями сосны. Сверху нависали корни с остатками земли, а спереди рос густой куст, название которого Вилен просто не знал. Укрытие было неглубоким, всего 1-1.5 метра. Ну и так просто на него не наткнешься. А для тех, кто может начать его искать, Ильич подготовил достойную встречу. Растяжки Вилен ставить не стал, толку от них. Зверь переступит, если, конечно, он не относится к баранам, мутант обойдет. Разведчик хорошо запомнил прыгуна, который попал в дом, не сорвав ни единой растяжки. С помощью мачете парень быстро вырубил в песке небольшую нишу. Небо подозрительно заволокло тучами. Дождь мог начаться в любой момент, а сидеть в яме полной воды не было никакого желания. Справившись с этим, он зажег динамо-фонарь, подкачав заряд и пристроив его поудобней, доел начатый утром ИРП. Каша славянская с тушеной свининой оказалась очень вкусной. Правда, Вилен пошел на риск. Вырубив в глине небольшую нишу, он слегка подогрел банку на автономном разогревателе. После каши с удовольствием схрустел пару военных хлебцев, намазанных шоколадной пастой, и запил все это чаем. Удовольствие от горячей еды граничило с блаженством. Ильич ни на секунду не забывал, где находится. Аек лежал рядом, предохранитель снят. Для человека приготовление Веленом пищи, скорее всего, осталось бы незамеченным. А вот зверь... Этот почует запах слегка подогретой каши за километр. Ветер усиливался. Ильич выглянул из своей маленькой пещерки. То, что еще час назад было слегка портящейся погодой, теперь становилось предвестием настоящего урагана. Могучие сосны под напором ветра трещали и стонали. Резким порывом в лицо Велену швырнула хорошую порцию песка. Ильич несколько минут боролся с последствиями, выплевывая песчинки и пытаясь промыть глаз. Второй-то и так искусственный, ему песок не повредит. К палатке прилагался небольшой кусок специальной водонепроницаемой ткани. Велен быстро укрепил его на корнях сосны, и вышел импровизированный полог. Что ж, эту ночь он сможет провести с относительным комфортом. А начинающаяся буря убережет его от нежеланных гостей. Сегодня все зверье в округе попрячется, а значит, можно будет спокойно поспать. Вот только спать придется сидя, но тут уж ничего не поделаешь. «Спокойной ночи, Вилен!» – пожелал он сам себе и забрался в спальник. В этот момент первые капли упали на землю, а спустя минуту сверху обрушился самый настоящий водопад. Вилен мысленно аплодировал себе, накрыть яму оказалось хорошей идеей, иначе его могло просто затопить. Он даже позволил себе выкурить сигарету, ничуть не опасаясь, что дым вырвется наружу. Вилен проснулся на рассвете. Ему уже не нужен был будильник. За последние дни он стал автоматически просыпаться, стоило только солнцу показаться над горизонтом. Правда, сегодня рассвет можно было считать условностью. Все небо было затянуто тяжелыми черными тучами, без единого просвета, а холодный северный шквалистый ветер пронизывал до костей. Как бы ни хотелось оставаться в тепле, и носу на улицу не высовывать, а пришлось. В туалет ходить надо, и лучше это делать не возле того места, где обитаешь. Тем более, если все твое обиталище общей площадью меньше 3 квадратных метров. Сделав дело, Вилен с радостью нырнул обратно в свой грот. О том, чтобы продолжить путь, и речи не шло. Он сильно жалел, что устроился в лесу, а не где-нибудь в подвале отдельно стоящего дома, где можно было бы вытянуть ноги, разжечь нормальный костер, приготовить грибы, которые он насобирал по пути, сварить морс из черники, на которую наткнулся прямо на обочине шоссе, не доходя километра до мегаполиса. 1/2 часа на карачках и 1/2 кило ягод в пакете. Кому рассказать, не поверят. Он собирал чернику в километре от Москвы. Ни один москвич, находясь в здравом уме, не польстился бы на подобные дары природы. Но выглядели эти ягоды вполне съедобно, разве что были немного крупнее обычных. Теперь оставалось сварить компот из черники диких яблок, зеленых и кислых. Что за хрень из всего этого выйдет, не ясно, но поэкспериментировать стоило. Все равно заняться было нечем. Вилен влез в пластиковый дождевик, который смародерил в одном из туристических магазинов Красногорск. Там же он прихватил и 2-литровые фляжки с хорошим креплением, сразу разместив их на рюкзаке. Взяв одну флягу, котелок, мачете и пакет с ягодами и яблоками, парень вылез наружу. Ливень сошел на нет, изрядно подмочив лес, но нижние лапы елок вполне годились для костра. Вилен наломал сушняка и, удобно устроившись под развесистой старой елью, принялся за приготовление компота. Вокруг моросил дождик, от костра шел легкий дымок, тепло огня согревало ноги. В этот момент Вилен затасковал по гитаре. Захотелось чего-то эдакого для души. Когда-то он недурно играл, даже участвовал в концерте в честь приезда министра обороны, вдруг решившего посетить их часть, так сказать, окинуть хозяйским взглядом свою вотчину. Кроме как с самим собой, разговаривать Вилену было не с кем, и тогда он начал вспоминать все подряд. 30 лет за плечами, есть что вспомнить. С чего все началось? Наверное, с отца, с его фотографии, на которой он в пыльной афганке сидит на ПТР, в руках АКМС. Это было его последнее фото. Спустя 4 часа БТР подорвался на фугасе, и Сергей Ульянов был захвачен в плен и казнен. Одному из солдат, бывших тогда с ним, удалось бежать, и спустя 15 лет он рассказал Вилену о гибели отца. Как его обезглавили, насадив потом голову на кол прямо перед сараем, где держали пленных. «Твой отец не был трусом и не молил о пощаде. Он мог купить себе жизнь, указав на одного из нас, но он предпочел умереть сам. Даже духи его зауважали». Уже прощаясь, этот мужчина в дорогом костюме, один из председателей общества ветеранов Афганистана, тихо сказал: «Своей жизнью я обязан ему. Я помню свой долг». Вилен тогда не обратил внимания на эти слова, но когда этот человек появился спустя 5 лет на пороге его дома, отправил на лечение в Германию, а потом за счет фонда сделал ему протез глаза. Тогда Ильич понял, что долг не забыт. Вилен очень гордился отцом, хотя никогда его не видел. Фотография и перочинный нож – единственная память о нем. Да, пожалуй, все началось с карточки. Мама говорила, что более смелого и самоотверженного человека на свете просто не встречала. Он был высоким, смугловатым и всегда хотел помочь всем и каждому. Это его изгубило. О себе он заботился меньше, чем о своих солдатах, во всяком случае, так говорила мама. Наверное, из-за этой фотографии Вилен и захотел стать настоящим военным. Во дворе он играл в войнушку с другими мальчишками, но те играли, а он уже начинал жить этим, и проигрыш воспринимал как смерть. Наверное, поэтому он никогда не проигрывал. Потом была армия. Армия. С мечтой о военной романтике Вилен распрощался уже на следующий день после учебки. Едва он переступил порог казармы, как тут же ввязался в драку. 4 дедов лупили невысокого щуплого парня, но и тот оказался крепким орешком. Летел на пол, снова поднимался и, низко опустив голову, размазывая кровь по лицу, сжав кулаки, продолжал бой. Снова отправлялся на пол и снова вставал. Это было достойно уважения. Вилен ринулся в свару, не раздумывая. Высокий, крепкий, с хорошей физической подготовкой и навыками рукопашного боя, он быстро расшвырял дедов. Пока те отвлеклись на неожиданного помощника, щуплый парнишка снова встал и, перехватив за ножку табурет, с силой опустил на бритый затылок сержанта. Тот рухнул мгновенно, словно не по голове, а по ногам ударили. Драчунова растащили. Вилен и парень, который назвался Юрой, оказались на губе. Деды в больнице. Это был последний случай дедовщины в 3-й роте, да и в остальных ротах она пошла на убыль. А Вилен попал на заметку капитану Сорокину, командиру разведроты. Сильного, крепкого парня перевели к разведчикам. Еще через 2 месяца он уже был в Чечне. Это была война, жестокая и беспощадная. Но на этот раз войска действовали иначе. Не было парадных колонн, как 6 лет назад, когда у Грозненского железнодорожного вокзала полегла 131-я майкопская бригада. В города и селения входили, как и предписывалось, боевыми наставлениями. Штурмовые отряды зачищали здания, а со спины их поддерживала броня. Жизнь солдатская от этого проще не стала, но боевых потерь теперь было намного меньше. А потом погиб его друг Юра. Он умер на руках у Велена, пытаясь зажать руками развороченный осколками живот. Еще через 2 дня Ильич потерял глаз. Потом была гражданка, на которой он оказался совершенно никому не нужен. И если бы не дед... Девушка, обещавшая Велену ждать, не дождалась. Через 2 месяца, как он призвался, она вышла замуж за преуспевающего бизнесмена, с которым была давно знакома. Да и после нее женщины в жизни Велена не задерживались. Приходили и уходили, сменяя друг друга, словно кадры диафильма. Исчезала одна, появлялась другая, а потом новый круг. Велен попытался вспомнить их лица, но ничего не вышло. Он неплохо помнил имена, фигуры, постельные привычки, но совершенно не помнил лиц. Шелест раздвигаемых ветвей отвлек его от воспоминаний. Велен рефлекторно подхватил автомат, целясь на шум. У кустов стоял пес, не слишком большой, размером с добермана, но совершенно точно не доберман. Широкая грудь, мохнатый, как волкодав, с длинным хвостом, острыми смешными ушами, как у овчарки, и довольно милой, немного вытянутой мордой. Велен опустил ствол. Зверь совершенно не проявлял агрессии. Казалось, он сам изучал человека. Выждав 5 минут, пес медленно пошел к костру и сел по другую сторону напротив человека. «Хм», — сказал Велен, — «погоди-ка немного». Он помешал закипевший в котелке компот и снял треножник с огня. Пес следил за ним глазами, не проявляя беспокойства. Велен поставил котелок возле ствола. Надо было дать ему остыть. Пить горячий компот, мовит он. При этом он сознательно повернулся к псу спиной. Тот не отреагировал, да и Ильич не почувствовал никакой опасности. Вернувшись к костру, Велен сел на свое место, подкинул в огонь сушняка. Тот вспыхнул мгновенно, подняв целый столб искр. Одна или две упали псу на нос. Он возмущенно фыркнул и, подняв лапу, почесал обожженное место, после чего укоризненно посмотрел на человека. «Хм», — снова сказал Велен, — «и как мне тебя звать?» Парень внимательно осмотрел пса. Цвет меха — нечто среднее между темно-серым и черным. «Будешь пеплом», — решил Ильич. Пес фыркнул, словно поняв, о чем идет речь, поднялся, потянулся и, обойдя костер, подошел вплотную к человеку, выбирая место по суше. Велен опасливо поднял руку и, осторожно, не делая резких движений, погладил его. «Пепел», почесывая нежданного гостя за ухом, ласково повторил он. Пес послушно улегся у его ног и млел от удовольствия. Мелькнула мысль назвать собаку «Пятницей» в стиле Робинзона Круза, но Велен отверг ее как хулиганскую. Да и неподобающая эта кличка для пса. Негру в самый раз, а псу нужно гордое имя. Оставался лишь один вопрос. Чем его кормить? Рационов надолго не хватит. Половина уже съедена, осталось 5 штук. Впритык до Владимира. А псине нужно много еды. Одной банки консервов ему будет маловато. Придется охотиться. Интересно, стал бы пес есть подстреленных недавно крыс или птиц? И вообще, съедобные они или нет? Снова начался дождь. Велен откинул полог и махнул пеплу рукой. Пес мгновенно нырнул в лаз, устроился он на песочке у входа, в вырытый Ильичом грот не полез, понял, что там хозяйское место. Верен, прихватив котелок и разогретую банку с рисовой кашей, забрался следом. Банку он разделил по-братски, половину отдал псу, половину съел сам. Хотя, чего там есть-то было? Компот уже остыл. Верен сполоснул кружку и, налив до краев, залпом выпил. Получилось недурственно, кисленько, но освежающе. Натянул на горлышко кусок бинта, слил компот из котелка во флягу. А Джим выкинул. Пепел повел носом, лапой разорвал бинт и мгновенно сожрал остатки. «Ты что, всеяден?» — глядя на него, спросил Ильич. Пепел снова фыркнул и улегся у входа, положив морду на передние лапы и преданно глядя на человека. По-видимому, он решил следовать за своим новым хозяином. Верен видел в этом определенный плюс. Во всяком случае, теперь он не будет разговаривать сам с собой, а сможет общаться с псом. Ночью буря разыгралась не на шутку. Дважды ветер отрывал край полотна, накрывавшего яму. Приходилось вылезать из теплого спального мешка и приделывать вырванный край обратно. Зато утро выдалось абсолютно безоблачным. Сильный ветер унес тучи на юг, прочь с пути Велена. И едва над лесом поднялось солнце, Ильич уже шагал к МКАД. Следом, не торопясь, трусил его новый спутник. На кольцевую дорогу выходили там, где Велен с нее сошел. Разведчик пролез через дыру в заборе, а пес просто прыгнул, распластавшись, и словно влетел в нее. Велен аж присвистнул. Пепел с места прыгал вверх на высоту больше 3 метров. Потрепав спутника по большой лохматой голове, парень неторопливо пошел по главной дороге столицы, ныне заросшей травой, размытой дождями и покрытой трещинами. Из собранных ранее данных Ильич знал, что атака террористов началась ближе к вечеру. Дорога была просто забита остовами машин. Все эти люди погибли очень быстро. Те, кто оказались покрепче, смогли выбраться из машин и умерли уже на дороге. Остальные так и остались сидеть в своих металлических склепах. Неспешно бежавший впереди пепел вдруг сделал стойку и предупреждающе зарычал. Велен замер, вскинул автомат, вжав приклад в плечо и стал осматривать дорогу в оптический прицел. Он смотрел и не верил своим глазам. Прямо навстречу ему, между рядов ржавых машин, шла обнаженная девочка лет 13. Связанные в узел длинные серые волосы, которые, скорее всего, никогда не мыли. Фигура почти полностью сформировавшейся женщины. Голова низко опущена так, что лица было не разглядеть. А пепел рычал все громче. Ильич сквозь прицел изучал девочку. Он никак не мог понять, что в ней было не так. Ну, помимо полного отсутствия одежды и самой встречи в вымершем городе. Слишком худая? А какого хрена она делает здесь одна и нагишом? И тут Велен понял. У нее была слишком белая кожа. Абсолютно белая, цвета новой раковины в ванной комнате. В этот момент девочка слегка подняла голову, и все мгновенно встало на свои места. Да, с таким личиком ей вряд ли светило быстрое замужество. Она втянула носом в воздух и приоткрыла пасть. Длинный язык, волчьи челюсти, мелкие острые зубы, которые меньше всего походили на человеческие и более всего на акульи. И 2 пары клыков сантиметра по 3 в длину. Велен на секунду растерялся, не зная, что делать – бежать или стрелять. Пепел уже приготовился к прыжку, шерсть на загривке вздыблена, клыки оскалены, пес явно рвался в бой. Девочка снова втянула воздух через широкие ноздри, ее глаза распахнулись, и Велен отчетливо разглядел желтый вертикальный зрачок. Она смотрела прямо на него, смотрела ему в глаза. Дальнейшее не оставляло никаких сомнений в ее намерениях. Пригнувшись, словно конькобежец на старте, она с невероятной скоростью рванула на них. Это мало напоминало радостную встречу. Мутантка явно атаковала. За несколько секунд она преодолела сотню метров, легко перепрыгнув через распахнутую дверь какой-то малолитражки. Любой спринтер в его мире удавился бы от зависти. Сотня метров меньше, чем за 8 секунд. Она неслась прямо на Велена и Пепла, готового грудью встретить врага. Она не пыталась петлять или маневрировать, атаковала в лоб, словно и не было у Ильича в руках автомата. Но он был. Велен ухмыльнулся и, поймав в прицел ее левую грудь, плавно нажал на спусковой крючок. У АЕК нет отдач, только вибрация. Ствол фактически не уходит с точки прицеливания. Все три пули угодили точно в сердце. Мутантка споткнулась и кубарем полетела на асфальт, но уже через мгновение вскочила на ноги. Прежней стремительности в ее движениях уже не было, но жажда крови в глазах говорила о том, что сдаваться или отступать она не намерена. Велен сместил оптику и снова нажал на спусковой крючок. На этот раз три пули угодили точно между глаз. Голову девочки-мутанта разнесло в клочья, буквально сорвав половину черепа. После недавних событий у Велена все магазины были снаряжены повторяющимися тройками. Разрывной патрон, зажигательный и бронебойный. Едва мутантка рухнула на асфальт, Пепел расслабился и спокойно уселся на задницу, не спуская, впрочем, взгляда с трупа. Велен опустил автомат. «Пошли! Чего расселся? Нам еще 45 километров топать!» — позвал он пса. Тот с готовностью вскочил и потрусил впереди хозяина. Поравнявшись с трупом, он обнюхал тело и пошел дальше. Велен же остановился, решив осмотреть убитую более детально. Мраморная кожа действительно была абсолютно белой, словно девочку вымазали в зубной пасти. Достав флягу и брезгливо поморщившись, Велен вымыл ей волосы на лобке. И здесь он оказался прав. Они были белоснежными, если, конечно, помыть. Но больше всего его заинтересовало другое. У девочки имелась пара абсолютно нормальных сисек, причем вполне зачетных. А вот ниже... То, что он увидел, повергло его в шок. 4 дополнительных соска на очень маленьких, почти плоских грудях. Велен разогнулся и сделал большой глоток из фляги, стараясь не дышать носом. От девочки смердело. Хотя какая она к чертям легавым девочка? Мутант! Смесь человека и волчиц. Или собаки. Короче говоря, человеческая сука. Пепел призывно гавкнул, не понимая, что его новый друг так долго делает рядом с мертвым уродцем. Поморщившись и сплюнув в сторону, Велен двинулся следом за псом, который удалился уже 50 метров. Новый мир подсунул ему очередную загадку, разгадки которой, наверное, не существовало. Велен шагал, размышляя на ходу и не забывая крутить головой на все 360 градусов. Нужно было как можно быстрее уходить из Москвы. Хотя его автомат стреляет достаточно тихо, но незнакомые звуки все равно могли привлечь родственников этой девочки. Сейчас она была одна, а что будет, если соберется с десяток подобных тварей? Убежать вряд ли выйдет, от таких не набегаешься. Забраться повыше? Вспомнив, как легко тварь перепрыгнула распахнутую дверцу высотой в 1 метр с лишним, разведчик хмыкнул. Лезть на дерево тоже бесперспективно. К тому же Велен обратил внимание на маникюр мутантки. Острые, длинные и крепкие когти. С такими куда как легко рвать добычу или карабкаться по деревьям. В общем, при встрече с этими мутантами ему оставалось лишь отстреливаться. что при численном превосходстве противника равняется смертному приговору. Подведем итог. Хочешь выжить – изучай своего врага. И явно эта сучка не единственный его враг. Птицы, крысы. Да, все они здесь мутанты. Даже кот, встреченный им в первый день. Вилен бросил взгляд на пса, спокойно бежавшего впереди и изредка метившего территорию. Полтора дня прошло, как пес получил кличку, но уже откликается только на нее. Вроде бы обычная псина. Лапу задирает и гавкает, предупреждая об опасности, как все собаки. Но здравый смысл подсказывал Ильичу, что эта собака тоже не совсем собака. Во всяком случае, в привычном понимании этого слова. Чего стоил его великолепный прыжок в дыру? Эти умные глаза. Слишком умные для животного. Обойти Москву по окружной не вышло. В этом мире сразу за МКАД стояли какие-то заводы, точнее, руины, оставшиеся от них. И делали в прежние времена на тех заводах явно не печеньки. Счетчик Гейгера начал потрескивать, показывая повышение фона с каждым шагом. Вилен инстинктивно попятился. Пути вперед по шоссе не было. Даже на краю промышленного района радиационный фон превышал норму в 10 раз. Что же творилось в центре, трудно было себе даже представить. Идти этим путем – верная смерть. Он и так уже далеко зашел. Пришлось вернуться почти на 200 метров прежде, чем счетчик успокоился. Достав аптечку, Вилен извлек шприц-тюбик с противорадиационным препаратом и быстро сделал себе укол. Теперь на сутки он защищен даже от средней дозы облучения. Пепел требовательно потянул его за штанину в сторону города. Ильич, укрывшись за разбитой машиной, достал карту дорог и стал изучать местность. Он уже представлял, где сейчас находится. Оставался только один путь – через Москву в обход центра. Ломиться мимо разрушенных заводов с их радиацией – Вилен не собирался. «Значит, будем нормальными героями», — сказал он псу. «Смело пойдем назад». Лезть в спальные районы с очень плотной застройкой рассыпающихся высоток он желанием не горел. Ему и так предстояло пройти через брошенный город, где в руинах его поджидало не только мутировавшее зверье, но и изменившиеся люди, вроде той сучки, что он уложил возле Румянцева. Город был мертв, как и все человеческое в этом покалеченном мире. Держась середины проезжей части, Вилен шел по довольно широкой профсоюзной улице. Шел медленно, огибая замершие на месте десятки лет назад машины. Во многих за рулем еще сидели умершие от радиации люди. Одна из таких машин заинтересовала его особенно. Оттерев от грязи стекло, Вилен заглянул внутрь. Спасаясь от неведомой беды, убивающих всех и вся, хозяин гелика попытался изолировать свою машину, залепив все возможные отверстия и швы в салоне скотчем. Бедняга думал, что это даст ему шанс спастись. Но добился он лишь одного. Не превратился в скелет, как остальные. На водительском сидении, откинувшись на спинку и глядя в потолок Геленвагена, сидела мумия мужчины, одетая в дорогой костюм. Сухая желтая кожа обтянула череп, выделив все кости до единой. Страдал ли этот человек? Этого Ильич не знал. Хотелось верить, что нет, но рваная обивка на потолке, растерзанный оторванный руль, исцарапанная приборная панель и рассыпанная по полу аптечка говорили обратное. Вилен не стал скрывать машину. Вряд ли внутри было что-то интересное. Ильич оставил саркофаг и пошел дальше. Он ничего не мог сделать для этого мужчины. Можно было похоронить его, но... Чем он лучше остальных мертвецов в других машинах или в домах? В городе полно трупов. Всех не похоронишь. Пепел терпеливо ждал все время, пока его спутник рассматривал мумию, после чего пошел рядом. Солнце опускалось, медленно окрашивая тихий мертвый город в кровавые краски, играя бликами на окнах. Было похоже на то, что город горит. Ильич растерянно подумал, что вот так он сгорает ежедневно, словно феникс, а утром снова восстает из пепла пожара, брошенный и искалеченный. Пора было искать место для ночлега. Вилен подходил к спуску на станцию метро Беляева, когда пес навострил уши и предупреждающе заворчал. Ильич скинул автомат, прислушиваясь, и в мертвой тишине пустого мира отчетливо услышал звуки шагов, идущие из подземки. Десятки ног шлепали по воде, которая, видимо, натекла туда во время бури, бушевавшей накануне. Жители подземелья шли не торопясь, но они приближались с каждой секундой. Вилен внимательно осмотрелся. Слева – блоки торговых центров, которые выгорели при пожаре, за ними развалины обрушившегося высотного дома. Справа картина была схожей, обрушившаяся часть дома, заросшая травой. «За мной!» – скомандовал Вилен и рванул в сторону торгового центра, на котором уцелела вывеска «Вулкан». Подошвы гулко топали по асфальту, эхо заметалось по руинам, разрушая тишину, а за спиной раздался радостный рев десятка глоток, которые услышали добычу. Вилен, не прекращая бежать, рискуя запнуться и упасть, обернулся. Из метро выплеснулось два десятка тварей, очень похожих на девочку, подстреленную им 5 часов назад на кольцевой. Теперь стало понятно назначение вертикального зрачка. Живя во тьме метро и охотясь по ночам, они приспособились к вечной темноте. Вот только какого хрена они так рано на поверхность выбрались? Солнце же еще не зашло. Твари не стали раздумывать долго и рванули вслед за убегающей добычей. В отличие от Вилена, они бежали почти бесшумно, только нечеловеческое рычание, пугающее до дрожи, рвалось из их глоток. Трое самых быстрых и сильных самцов, сходу воспарив на 3 метра, перемахнули замершую газель, остальные чуть отстали, но дистанция неумолимо сокращалась. Ильич выиграл 20 секунд, рванул сразу, не дожидаясь, но и эта фора была мизерной. Рюкзак за плечами тяжелел на глазах, поджившая была нога снова начала ныть. Торговый центр с закрытыми дверями был уже близко. Вилен вздохнул с облегчением. Он выбрал верный путь. Первый этаж этого здания не имел окон, поскольку там находился зал игровых автоматов с крепкой железной дверью. Отдельный вход гарантировал, что дороги на верхние этажи тоже нет. Теперь осталось молиться, чтобы дверь была не заперта. Ему повезло, она была даже немного приоткрыта, поскольку между ней и косяком застрял чей-то слетевший с ноги ботинок. Рванув дверь на себя, Вилен отчетливо услышал, как заскрипели ржавые петли. Пнув ботинок, он заскочил внутрь, пропустив вперед пепла и попытался захлопнуть дверь. Его ждало горькое разочарование. Задвижка была сломана, и ключа от замка не имелось, только массивная ручка, приваренная к стальной двери. Вилен ухватился за ручку, молясь, чтобы она была приварена крепко, и уперся ногой в косяк. Тут же на дверь обрушился мощнейший удар, словно кто-то налетел на нее всей массой на огромной скорости. Ильич попытался вспомнить, есть ли ручка с той стороны, но он так торопился, удирая от стаи, что даже не посмотрел. Оказалось, и есть. Кто-то резко дернул на себя дверь. Вилена качнула вперед, и если бы давление не ослабло, то его бы просто выдернули наружу. Зато он услышал звук ломающегося металла, после которого дверь прекратили рвать снаружи. Видимо, с той стороны ручка оказалась не такой уже прочной. 5 минут на дверь сыпались удары, потом ее царапали, пытались отжать руками, но вскоре бесплодные попытки прекратились. Вилен смог перевести дух и осмотреться. Пепел сидел в 2 шагах от него – Что еще находилось в помещении, видно не было. Ильич и пса-то с трудом разглядел. Чтобы достать фонарь, необходимо было отпустить дверь, чего делать не хотелось категорически. Мутанты хоть и прекратили тупо ломиться, но с другой стороны слышалось их возмущенное рычание. Они никуда не делись, просто решили составить какой-то план, если, конечно, рычание у них заменяет речь. Вилен был уверен, что они переговариваются, прекрасно понимая друг друга. Он начал обшаривать дверь, лихорадочно соображая, как ее можно заклинить. Рука наткнулась на сломанную задвижку, потом пошла ниже. Ничего. Черт! Не стоять же так все время осады! Если не продолжат ломиться, то рано или поздно измотают его. Не отпуская дверную ручку, Вилен скинул рюкзак и начал вслепую шарить в боковом кармане, ища капроновый шнур, подобранный в том же магазине, что и дождевик. Веревка нашлась быстро. Надев ее на локоть, Вилен достал из разгрузки фонарь, и яркий луч разогнал кромешную тьму. Пепел сидел на относительно чистом пятачке, хотя почти весь пол был завален сгнившей одеждой и останками людей. Видимо, они пытались укрыться в здании без окон и переждать опасное время, даже не подозревая, что уже обречены. Клуб оказался довольно большим, и людей набилось не меньше сотни. Судя по темным брызгам на стенах, не все они умерли от радиации. Рядом с одним из скелетов валялась увесистая монтировка. Похоже, прежде чем умереть, он решил прихватить с собой еще несколько человек. Наверное, просто сбрендил от отчаяния. Вилен внимательно осмотрел дверь и понял, что просто так заклинить ее не выйдет. Если бы она открывалась внутрь, проблем бы не было, можно заслонить ее ближайшим игровым автоматом и все. Дверь снова вздрогнула от удара. Ильич поспешно ухватился за ручку и вовремя кто-то снова начал царапать металл с другой стороны. Какое-то время мутант ломился внутрь, но вскоре отступил. Вилен, держа дверь одной рукой, стараясь осветить как можно большее пространство, стал искать, за что можно привязать веревку. Самым оптимальным оказалась дверь в помещение, где сидела кассирша, продававшая жетоны. Похоже, она была заперта. Но как проверить? Нужно рискнуть. Намотав веревку на ручку двери так, чтобы он смог тянуть ее на себя, Вилен начал медленно пятиться к кассе, держа веревку натянутой. Шаг за шагом, раздвигая останки погибших, он за пару минут добрался до другого конца зала. Аккуратно потянул за ручку двери, та не шелохнулась. Вздохнул с облегчением, парень обмотал ручку шнуром, сложенным вдвое, и, упершись ногой в дверь, натянул его, насколько это было возможно, после чего стал снова пятиться ко входной двери. Обвязав на ней ручку еще раз, он затянул узел. Попробовал натяжение. На шнуре теперь можно было играть, как на арфе однострунки. Толкнув дверь и убедившись, что она недвижима, Ильич позволил себе присесть, прислонившись к стене, и облегченно вздохнул. «Да, он в осаде». На улице его поджидает около 20 мутантов, которые явно хотят им поужинать, но на данный момент он временно в безопасности. О том, что противник по-прежнему снаружи, говорило глухое рычание. Изредка кто-то из мутантов бросался на дверь, та вздрагивала, скрипела штырями, которые были вделаны в стену, но все еще служила достаточно прочной преградой. Оставался один вопрос. Они уйдут на рассвете или же продолжат осаду? Конечно, у него еще хватает еды, воды и боеприпасов, но долго эти игры продолжаться не могут. Вилен достал начатый утром паек и вскрыл две последние банки. Одну кашу себе, вторую пеплу. Пес понюхал и сожрал все за 20 секунд. «Ну ты троглодит», — заметил Ильич. Так и на тебя жрачки не напасусь. Разогрев свою банку с кашей, он принялся за еду. Инструктор горного спецназа учил: тщательно пережеванная пища, смоченная слюной, усваивается гораздо лучше. В мирной жизни Вилен редко следовал этому правилу, но сейчас, сидя в осаде, он старался получить все возможные калории. Однако небольшая 200-граммовая банка все равно опустела слишком быстро. Хотелось продолжения банкета, но он сдержался. ИРП убывали с каждым днем. Скоро придется есть только то, что он сможет найти или убить. Если, конечно, его самого не съедят раньше. Дверь вздрогнула от очередного удара. Пепел поднял голову и прислушался, после чего вновь опустил ее и прикрыл глаза. Похоже, он был настроен на послеобеденный отдых. Вилен же решил осмотреть помещение клуба. Достав пистолет и, используя фонарь как целик, начал обход. Типичная планировка. Игровые автоматы вдоль стен и в два ряда в центре. Стулья, касса и только одна дверь, по логике ведущая куда-то вглубь здания. Ведь должен же здесь быть аварийный выход. Он просто обязан быть. Ильич потянул за ручку. Дверь даже не дернулась. Плохо. Нужно искать ключ. А где его в этом бардаке найдешь? Осмотреть кассу? А как ее осмотреть, если дверь, скорее всего, заперта изнутри, да еще и выполняет роль замка для преграды между ним и мутантами? Вилен поднял монтировку и, размахнувшись, ударил стекло. Видимо, оно было пуленепробиваемым. Тяжелая железяка отскочила от него, оставив лишь небольшую трещину. Но Вилен уже знал, что нужно делать. Встав под углом, он достал гюрзу и дважды выстрелил в стекло так, чтобы пули срикошетили в стену напротив. Нужды сохранять тишину не было, мутанты и так знали, что их добыча внутри. Стекло не разлетелось, но покрылось сетью трещин. Дальше дело пошло легче. Вилен за 3 минуты раздолбал его монтировкой. Возня внутри привлекла внимание мутантов снаружи. Несколько раз они пытались вышибить дверь, налетая с разбега, царапали железо, пытались отжать и, судя по звукам, даже использовали для этого что-то металлическое. Похоже, они не окончательно превратились в зверей. Больше всего эти мутанты напоминали приматов. Похоже, для них эволюция пошла в обратном порядке. Дарвин, наверное, был бы счастлив и такому подтверждению его теории о происхождении видов. Хотя Вилену всегда больше нравилась идея, согласно которой человек произошел от космических каторжников, которых сослали на отдаленную планету, а потом просто о них забыли. Поскольку мутантам не удалось пробиться внутрь, Ильич продолжил осмотр. Запрыгнув в помещение кассы, он аккуратно уложил на пол обтянутой блузкой и юбкой скелет девушки-кассирши и принялся осматривать содержимое стола. 2 небольших ящика были полны разных бумаг. Там же нашелся большой ключ, подходивший к металлической двери. Пошарив в сумочке девушки, Вилен достал еще одну связку ключей, на которой было 2 похожих по размеру. Один из них, скорее всего, от замка центральной двери. Вилен логично рассудил, что именно эта девушка открывала и закрывала игровой клуб. И оказался прав. Один из ключей на связке подошел. Теперь запертая дверь гораздо надежнее, чем веревка, отрезала мужчину от монстров на улице. Словно поняв, что добыча ускользнула, мутанты, заслышав, как провернулся в замке ключ, раздосадованно взвыли. Последовала незамедлительная реакция. Тяжелый удар сотряс дверь, из-под косяка посыпалась штукатурка. Дверь вздрогнула, но не поддалась, хотя загудела смачно, оглушив Ильича на несколько секунд. Штурм продолжался 5 минут. Кто-то очень большой и тяжелый разгонялся и со всей дури бился о дверь. Та скрипела, но держалась. Последний удар заставил ее вздрогнуть больше обычного. Наверное, мутант расшатал один из штырей. Но и сам, похоже, подустал. Снаружи стало тихо. «Пепел, охраняй!» — приказал Вилен. Сам же он направился ко второй двери. И снова повезло. Ключ подошел, Замок с трудом, но провернулся. Вилен взял в правую руку пистолет, приоткрыл небольшую щель, посветив туда фонарем. Действительно, пожарный выход. Он напоминал потайной коридор. Лестница, ведущая на верхние этажи, дверь на улицу сейчас закрыта. Скелеты людей, которые здесь прятались, спуск в подвал. Что ж, очень интересно, но в подвал спускаться не стоит. Открыв дверь, Вилен вышел в коридор и толкнул пожарную дверь. Та оказалась заперта. Правда, приятным сюрпризом оказался ключ, торчащий в замке. Ильич убрал пистолет в кобуру и снова взялся за автомат. Еще входя в город, он предусмотрительно навернул на него глушитель, посчитав разумным не шуметь на руинах, где любой звук может привлечь каких-нибудь тварей. Вилен медленно поднялся на второй этаж, стараясь двигаться как можно тише. Дверь на второй этаж оказалась заперта. Уже плюс. На третий тоже, а вот на четвертом распахнута настежь. Возле нее, прижавшись к металлу спиной, скелет ребенка. Вилен бережно передвинул его, после чего извлек из замка ключ и, вставив его в скважину со стороны лестницы, провернул несколько раз, проверяя, как работает механизм. Теперь он сможет в любой момент отступить на лестницу, захлопнув за собой дверь. Заглянув в коридор, парень тихо выматерился. На уцелевших перекрытиях подвесного потолка вниз головой, напоминая летучих мышей, расположились около десятка тварей. Скорее всего, в далеком прошлом этого мира они и были летучими мышами, но теперь твари стали гораздо крупнее. Их морды вытянулись, как у маленьких крокодилов, появилась чешуя. Судя по косточкам на полу, питались они небольшими зверьками. Вилен поднял автомат, сделал шаг внутрь коридора. На улице раздался протяжный вой, и ближайший мутант, распахнув маленькие красные глазки, уставился на стоящего перед ним человека. Вилен решил не ждать, когда уродец прочухается, и нажал на спусковой крючок. Новенький глушитель исправно работал, затвор лязгнул в ночной тишине непривычно громко, но звук выстрела не ушел дальше 10 метров. Тяжелая пуля пробила тварь на вылет, и та рухнула вниз. Остальные мутанты среагировали мгновенно. Разжав лапки, они камнем падали к полу, выравниваясь всего в 10 сантиметрах, затем за один взмах крыла, набирая приличную скорость, стремительно атаковали Вилена. К счастью, он уже был готов к подобному. Двух срезал на самом старте, еще двух в падении, а трех приняла на себя металлическая дверь, которую он захлопнул прямо перед носом летающего крокодила. В коридоре воцарилась тишина. Вилен приоткрыл дверь. Видимо, мутанты вылетели в окно. Только у двери валялись две оглушенные тушки, а третий крокодил, ковыляя по плитке, волоча крыло в сторону какого-то отдела. Ильич вскинул автомат и одиночным добил подранка, после чего ногой раздавил головы мутантов, лежащих у порога. С минуту он прислушивался к ночным звукам. На улице по-прежнему раздавалось рычание мутантов. Похоже, до них еще не дошло, что жертва покинула свое убежище и теперь находится в пределах досягаемости. Хотя у монстров, живущих во тьме подземелий, должен быть прекрасный слух, а последние 2 минуты он только и делал, что шумел. Но твари не отреагировали. Может, они не обратили внимания на негромкие хлопки, поскольку им были незнакомы эти звуки, но они должны были хотя бы насторожиться. В здании же стояла полная тишина. Ни хлопанья крыльев, ни шагов по выложенному керамогранитом полу. Ничего. Вилен осторожно подошел к выбитому окну и выглянул наружу. Ночь была лунной, и местный красноватый спутник освещал руины просто прекрасно. Мутанты были внизу, их стало меньше. Видимо, остальные ушли охотиться в другое место. Сейчас в метрах в 5 от торгового центра расположились всего 4 особи. 2 здоровенных самца и 2 самки, очень похожие на девочку, застреленную им на МКАД. У всех были грязные спутанные волосы, очень длинные. Самцы густо обросли шерстью на груди, спине и лице. Самки были менее волосаты, зато у каждой по впечатляющему комплекту из 6 грудей. Верхние довольно крупные и развиты сильнее, а вот нижние не больше 1-го номера. Надо сказать, форма грудей впечатляла. Многие обычные женщины удавились бы от зависти, увидев подобное, а мужики истекали бы слюной. Во всяком случае, до тех пор, пока не разглядели бы волчий оскал этих красоток. Похоже, у мутантов, оставшихся внизу, в самом разгаре был военный совет. Они коротко перерыкивались друг с другом, скаля клыки. Наконец, самый большой самец не выдержал и приложил лапой стоявшую рядом с ним напарницу так, что та пролетела 2 метра по воздуху. Самке удалось перевернуться в полете, и приземлилась она на четвереньки, после чего, разогнувшись, обиженно потерла ухо. Затем что-то рыкнуло, причем тональность после оплеухи явно изменилась. Она признала свое поражение, и этот рык можно было принять за извинение. Вилен продолжал наблюдать за группой мутантов. Второй самец с мышцами качка, подсевшего на допинг, в ругань товарища с бабами не лез. Он не сводил немигающего взгляда с запертой двери, но больше всего Вилену не понравилось то, что в руке он сжимал какую-то железку, на конце которой проволокой был прикручен широкий столовый нож. «Очень интересно», — подумал про себя Ильич. «Они разучились говорить по-человечески, но умеют делать примитивные орудия для борьбы». Теперь нужно было решать, что делать. Ликвидировать эту компанию или ждать, когда уйдут. Но судьба, как всегда, все уже решила за Вилена. В какой-то момент вожак маленькой стаи поднял голову, и их взгляды встретились. Если бы мутант был чуть более разумен и решил бы отступить, Вилен бы его не тронул. Но этот зверь жил по принципу «я больше», «я сильнее», «Значит, имею право убить!» Главарь, не отводя взгляда, рыкнул остальным, одновременно с этим велел нажал на спуск, вбив короткую очередь точно в голову. Промахнуться было нереально, дистанция стрельбы не превышала 10 метров. Мутант рухнул, как подкошенный, его голова разлетелась, забрызгав кровью стоявших рядом самок. Первым на произошедшее среагировал обладатель копья. Он с места прыгнул 4 метра, Вилен расслышал звук бьющегося стекла. Теперь тварь была в здании. Вторая самка рванулась вперед и скрылась под стеной, а вот ее подруга, получившая по уху, склонилась над поверженным вожаком. Ильич не стал ждать, когда она догадается убраться с линии огня, и вкатил ей очередь в спину. Она рухнула на труп, загребая когтистыми лапами кусок заросшего газона. Секундная агония и снова тишина. Вилен прислушался. В здании тихо, мутант с копьем никак себя не проявлял. Похоже, решил затаиться. Вторая мутантка тоже спряталась. Наступать Ильичу было не с руки, поэтому он ждал, что предпримет противник. Протяжный вой прокатился по руинам мертвого города, освещаемого кроваво-красной луной. И тут же со всех сторон ему ответили. На противоположной стороне улицы заметались неясные тени. Они отлично маскировались, но на открытых участках тусклый свет проявлял белую шкуру. Они спешили на зов, спешили отомстить. Вилен поднял автомат и, прицелившись, дал несколько очередей по 2 мутантам, несущимся прямо через улицу. Они явно не были знакомы с огнестрельным оружием. Перо Ильич свалил 50 метров. Видимо, длинная очередь легла очень удачно. Тварь с разбегу споткнулась и, влетев головой в капот какой-то малолитражки, замерла навеки. Второго парень срубил уже на подходе. Пули угодили в ногу, и когда тот кубарем полетел на асфальт, Вилен хладнокровно добил подранка. Но тут себя проявила самка, спрятавшаяся под стеной. Она взмыла вверх почти на всю высоту торгового центра, левой лапой схватилась за пластиковый отлив, а правой попыталась дотянуться до противника. и ей не хватило всего 5 сантиметров. Вилен отпрянул и короткой очередью снес незваную гостью с подоконника. Когти самки сжались, уродуя пластик, и она беззвучно рухнула вниз. Вилен перевел дух и, бросив взгляд в окно, понял, что пора отступать. Но мутировавшие потомки людей не до конца растеряли свой разум, и какое-то понятие о тактике у них имелось. Пока самка отвлекала Ильича, мутант с копьем сумел подняться наверх. Конечно, Вилен сам виноват. На мгновение он забыл, что внутри здания находится враг, и сосредоточился на противниках, только начавших приближаться к зданию. Мутант буквально выпрыгнул на него из ближайшего павильона, причем не абы как, а выбросив вперед руку с копьем, целя в спину. Ильич среагировал на резкое движение справа и успел отбить стволом автомата, летящий в грудь, наконечник. Отвлекающий маневр сработал. Противник сократил дистанцию и врезался в него всей своей немаленькой массой. Вилена снесло к пожарному выходу, приложив головой об стену. Автомат улетел куда-то. На мгновение парень потерял сознание. Мутант даже не покачнулся. Он сделал шаг и воздел лапу с огромными когтями. Ильич, который с трудом оклемался от удара, потянулся к кобуре с гюрзой, прекрасно понимая, что не успеет достать пистолет. Что-то стремительное, быстрое метнулось от пожарного входа и буквально снесло мутанта. Вилен схватил рукоять пистолета и потянул его, но в этом уже не было нужды. Пепел стоял над трупом самца. Никаких сомнений, что тот мертв, не возникало. Мощные челюсти пса в одно мгновение сокрушили горло противника, превратив его в кровавое месиво, из которого сейчас фонтаном била кровь, заливая пол вокруг. «Спасибо, друг!» – опираясь на стенку и поднимаясь, произнес Вилен. Автомат валялся метрах в 3 на площадке пожарного выхода. Подняв его и проверив на повреждения, Ильич удовлетворенно убрал пистолет в кобуру. Аяк был цел, даже коллиматорный прицел с честью пережил нападение твари. Вилен шагнул к окну и выглянул на улицу. Твари во весь опор неслись к торговому центру. Ильич скинул автомат, но не успел. Сразу 5 мутантов буквально вломились внутрь, прыгая в разбитые окна на нижних этажах. «Пепел, отходим!» – скомандовал Вилен, выскакивая на пожарную лестницу и готовясь захлопнуть дверь. Пес одним прыжком оказался рядом с ним. В этот момент из коридора выскочил самый шустрый мутант просто огромного роста. Даже тот с копьем выглядел не так внушительно. Ильич не стал дожидаться, когда тварь вырвется на узкую лестницу, где получит полное преимущество, и, захлопнув дверь, повернул ключ. Удар был очень сильным, но замок выдержал. Не выдержала дешевая китайская жестяная дверь. Монстр буквально разорвал тонкую жесть и застрял в пробитой дыре. Вилен 2 выстрелами пробил череп твари и бросился вниз по лестнице. Пепел бежал впереди. Видимо, ему тоже не сильно хотелось драться с 10 противников. Они были уже внизу, когда мутанты пробились через остатки двери. Ильич не стал их ждать и нырнул обратно в игровой клуб. Здесь двери были не чета китайскому ширпотребу. 2 стальных 5-миллиметровых листа с утеплителем. Так просто не пробьешься. Вилен, прислонившись к стене, перевел дух. Что ж, вылазка оказалась продуктивной. 7 мутантов – очень хороший результат. Он слышал, как с той стороны когти царапают металл, а потом все стихло. Конечно, они с пеплом по-прежнему в осаде, но этот раунд остался за ним. Расчистив место на полу, Ильич расстелил спальник и забрался внутрь. С улицы раздавался рык мутантов, но сейчас он просто хотел спать. Двери продемонстрировали свою надежность, а значит, можно спокойно отдохнуть. Проснулся Вилен в полной темноте и даже не сразу понял, где находится. На лестнице и снаружи стояла полная тишина. Достав фонарь, он посветил на часы. Время приближалось к 10 утра. Быстрый завтрак, причем пришлось отдать пеплу сразу 2 банки с мясной кашей. Это начинало беспокоить. Прокормить здорового пса кашами из сухпаев было нереально. Ильич прекрасно понимал, что скоро придется переходить на подножный корм. У него осталось всего 4 упаковки ИРП. Даже если экономить, питаясь по минимуму, хватит дней на 6. Скорее всего, пес может жрать все, что добудет сам. А вот сможет ли Вилен есть то, что подстрелит? На секунду захотелось попробовать активировать маяк и попросить у Валеры мешок с рисом или еще каких-нибудь круп. Но он отринул эту идею. Конечно, рюкзак стал чуть легче за последнюю неделю, но сколько килограммов еды можно утащить на горбу? Обзаводиться запасами будет нужно, когда он остановится в конкретном месте, где решит осесть. Вечер и ночь доказали, что делать это лучше вдали от крупных городов. С одной стороны, он в клубе надежно защищен от мутантов, с другой, жить в постоянной осаде – увольте. Да и маяк в помещении не работает. Вилен снял веревку, которая до сих пор была привязана к 2 ручкам, смотал ее и убрал в рюкзак. Прислушался. На улице было по-прежнему тихо. Если мутанты все еще там, то они затаились. Но в любом случае надо выбираться. Сменив банку в автомате, Ильич повернул ключ. Тот с трудом сделал 2 положенных оборота. Дверной замок много лет не смазывали, и он прилично заржавел. Повезло, что вообще работает. Вилен толкнул рукой дверь и тут же вскинул автомат. Снаружи был солнечный летний день. Правда, не хватало пения птиц, но оно и к лучшему. Тишина в этом мире – залог спокойствия. Первое правило выживания Вилен создал для себя еще в Волоколамске. Услышал незнакомые звуки «стреляй или беги». Все, что двигается и шумит, хочет сожрать тебя. Тел мутантов не было. О ночном бое напоминали только огромные пятна крови на траве. Похоже, белые не гнушались питаться себе подобными. А учитывая, что Вилен уложил 7, получилось минимум 0,5 тонны мяса. Так что косвенно их охоту можно было считать удачной. Вилен еще раз внимательно осмотрелся и тронулся прочь от спуска в метро. Его не преследовали. Скорее всего, стая решила, что для одного раза потерь достаточно. Вилен и Пепел добрались до пересечения Профсоюзна и Нахимовского проспекта, но дальше двигаться по прежнему маршруту оказалось нереально. Сплошной завал из автомобильной пробки и рухнувших на нее домов. Кроме того, даже если бы он из чистого упрямства захотел продираться вперед, пришлось бы преодолеть трещину в асфальте, которая тянулась на многие десятки метров. Ильич подошел к ней и глянул вниз. На дне разлома колыхалась обычная вода, из которой торчали куски каких-то труб и несколько машин, утонувших по самые крыши. Вилен решил, что лучше всего будет обойти этот участок, благо окружных путей хватало. «Пепел, давай налево к Ленинскому проспекту», — скомандовал он. «Здесь мы не пройдем». Пес фыркнул, словно говоря, «Я что, дурак, лезть в этот завал?» и, не торопясь, потрусил в указанном направлении. Они успели пройти по Нахимовскому 20 метров, когда в паре километров от этого места грянул одиночный выстрел. Затем длинная очередь, потом стрельба шла не переставая 3 минуты. Вилен, прижавшись спиной к отбойнику, попытался определить направление. Ничего не выходило. По звукам он насчитал 7 или 8 стволов, причем разных. Узнаваемое тявканье калышей перемешивалось с незнакомой скорострельной трещоткой и одиночными винтовочными выстрелами. Казалось, стрельба идет повсюду. Эхо носилось по руинам, на секунду окунув Вилена в воспоминания молодости. Вскоре пальба сошла на нет. Несколько секунд стояла тишина, а потом раздался крик. Обычный человеческий крик. Но то была не радость победы. Это был голос человека, к которого жрут живьем. К нему присоединились еще голоса. Много голосов. Потом раздался одиночный выстрел, и город снова захватила мертвая тишь. Кто бы там ни стрелял, по всему выходило, что бой они проиграли. Ильич не стал искать место схватки, и так было ясно, что выживших там нет. Нужно сваливать побыстрее. На вопли могут явиться мутанты со всей Москвы, и оказаться у них на пути Вилен не слишком хотел. Отбежав метров на 100, он укрылся за ближайшим киоском Роспечати и перевел дух. Парень оказался прав. Из перехода метро «Профсоюзная» наружу выбралось 7 тварей, чем-то напоминавших тех, что охотились на него накануне. Только шкура у них была не белая, а светло-коричневая, словно ночные мраморные мутанты нашли работающий солярий. Вилен с минуту изучал их в бинокль, пока они не скрылись в одном из дворов. Что ж, мир снова преподнес ему сюрприз. Либо мутанты умеют пользоваться оружием, что вряд ли, либо здесь есть люди. Вот только откуда они взялись? Одно Вилен знал теперь точно. Он тут не один. Надо сказать, этот факт сильно поднял ему настроение. Он очень боялся того, что окажется единственным человеком на этой мертвой планете. Дней 5 назад он рассуждал сам с собой на тему одиночества. На ум пришел рассказ Рэя Брэдбери, уснувший в Армагеддоне, где космонавт потерпел катастрофу на богом забытой мертвой планете, которую населяют призраки, ведущие в его мозгу войну за единственное тело. Вилен тогда с ужасом подумал о подобной перспективе. Эта внезапная стрельба в центре погибшего много лет назад города дарила надежду. Надежду, что он не один. На то, что он сможет жить рядом с другими людьми. И если и не ходить друг к другу в гости, то хотя бы словом перекинуться. Уж какое-никакое общение. Пепел, легонько ухватив зубами за рукав горки, потянул его в сторону Ленинского проспекта, намекая, что пора бы уже и двигаться. Вилен кивнул, соглашаясь. Из Москвы надо было сваливать и как можно быстрее. За все дни своего путешествия он встретил меньше мутантов, чем здесь за последние сутки. И чем скорее они с псом покинут мертвый город, тем больше шансов добраться до людей. Ведь, скорее всего, стрелявшие недавно люди пришли сюда из какого-то другого места. Хотя это были просто догадки, не имеющие под собой абсолютно никакой базы. Вскоре парочка выбралась на Ленинский проспект, и тут пес предостерегающе заворчал, повернув голову в сторону центра. Вилен, уже научившийся доверять другу, мгновенно юркнул за первую попавшуюся машину. Теперь и он отчетливо расслышал звук множества шагов. Выглянув, Вилен увидел, как через перекресток метрах в 40 от него, сгибаясь под весом старых сидоров и деревянных ящиков, окрашенных в темно-зеленый цвет, переходила группа крепких мужчин. Почти у каждой машины, которая встречалась на пути, они останавливались, быстро осматривали и шли дальше. Странная это была компания. 9 человек, все одеты в старую афганку песочного цвета, на ногах кирзовые сапоги. Ильич мог дать зуб на спор, что в ящиках оружие и боеприпасы. Вооружение группы тоже выглядело странно. Калаши первого выпуска, именуемые дилетантами АК-47, пара СКС за плечами, новеньких, только что из пушечного сала. Некоторые афганцы сжимали в руках еще более древние стволы. ППШ Вилен видел раньше только в музее, причем это была не поздняя модификация с рожковым магазином, а с дисковым, от которого армия отказалась в середине Великой Отечественной войны из-за его ненадежности. Теперь надо было решить, что делать. Воевать с этими людьми он не собирался, но ребята были явно на взводе. Это стало ясно почти сразу. Когда из-под очередной машины на них выпрыгнула тварь размером с пуделя, она была встречена огнем аж 5 стволов, и буквально растерзана в клочья шквалом свинца. «Им так никаких патронов не хватит», — усмехнувшись, шепотом пробормотал Вилен. То, на что у него уходило 3-4 патрона, эти бойцы сделали с максимумом затрат, изведя полсотни маслят на какую-то мелочь. Скорее всего, выйдя он сейчас из укрытия и крикни «Привет!», его ждала бы точно такая же участь. Убили бы просто потому, что испугались. «Похоже, люди явно не местные», — прикинул Вилен. «Не могли они столько лет тут выживать с такими навыками стрельбы?» Вывод напрашивался сам собой. Крутые изменения произошли на старушке Земле, если в этот мир начали закидывать поселенцев. «Пепел рядом», — скомандовал Ильич. «Идем очень тихо за ними, ничем себя не выдаем». Не дожидаясь реакции пса, Вилен выбрался из своего укрытия. Его напарник не подвел, пошел рядом как привязанный, в полуметре справа. В движении за этой группой имелся большой риск. Шумели они на всю улицу, рано или поздно притянут к себе внимание приличного количества тварей, которые их и порвут. Так они двигались около часа. Группа впереди, Вилен следом, прикрываясь машинами. За это время можно было бы уже давно добраться до набережной, но те продолжали обшаривать машины, причем Ильич так и не смог понять, что им там надо. В результате, во время обыска одной из машин, афганцы проморгали начало атаки. Из подвала полуразвалившегося дома вылетела пара местных крыс. Они сбили с ног одного из бойцов. Одну тварь здоровенный бугай отправил могучим пинком в полет, переломав ей, наверное, все до единой кости, а вот вторая успела отхватить кусок ноги у упавшего человека. Дальше какое-то время раненый шел сам, ногу ему перетянули жгутом из автомобильной аптечки, но вскоре начал отставать. Бугай забрал себе его сидр, но это не слишком помогло пострадавшему, и его взяли на буксир товарищи. Кстати, Вилену тоже пару раз пришлось отбиваться от тварей, которые вылезали из развалин на шум, производимый группой. С половиной из них почти бесшумно разделывался пепел, с другими успешно справлялся автомат с глушителем. Отряд афганцев так и не заметил, что в сотни метрах позади него что-то происходит. Наконец, группа выбралась на третье транспортное кольцо и свернула к набережной. Ильич тщетно пытался постичь смысл их перемещения. Куда и зачем идет этот странный отряд, было неясно. Наконец, те пошли на Новоандреевский мост. Ширина реки здесь не превышала 150 метров. Начало моста было полностью свободным от машин и другого хлама. А вот на другой стороне образовался целый завал из столкнувшихся и сгоревших автомобилей. Соваться на мост, пока странный отряд не удалится на достаточное расстояние, было бы полной глупостью. Пересечь открытое пространство скрытно просто не представлялось возможным. Но загадочные афганцы как раз решили, что дальше им идти не нужно. Вилен достал бинокль и начал изучать местность. Теперь ему стала ясна цель отряда. Те стояли напротив металлической ограды, которая отгораживала большое здание банка ВТБ. Похоже, отряд достиг конечного пункта. Теперь Ильичу нужно было решить, что делать. Выйти под стволы, рискуя получить пулю во время переговоров, или забыть об этих людях и двигаться дальше. Дилемма непростая. Кое-что он все же понял, глядя на этих людей. Не военные, со старым, скорее всего, списанным оружием. Один из них снял гимнастерку, и под ней обнаружились вполне характерные татуировки. Так вот зачем вояки и правительство забрали себе Валерину установку. Конечно, это была только догадка, но очень похожая на правду. Кого забрасывать в мир полный мутантов без права на возвращение? Военных? Искателей приключений? Конечно, нет. Сюда будут ссылать тех, кому нет прощения, на ком клейма ставить негде или просто неугодных. Велин вспомнил, что буквально через 2 дня после его перехода в этот мир должны были состояться президентские выборы. Он закрыл глаза, и тут же в его памяти всплыл лозунг, который 100 раз на дню произносил с экрана телевизора человек с военной выправкой и в хорошем костюме. «Я железной рукой очищу страну от огромной армии заключенных, коррупции и преступности». Вот значит, как новая власть решила данный вопрос. Что ж, этот метод был не хуже расстрелов в Китае и Северной Корее. Скорее всего, даже более эффективен. Не просто так закинули сюда этот отряд. Вилен вернулся к последнему автомобилю, в котором копались странные переселенцы. В нем лежало 3 скелета, судя по одежде, 2 женщины и мужчина за рулем. Что здесь могло заинтересовать бывших заключенных, если Вилен правильно трактовал татуировки? То, чего теперь не хватало. Скелеты были без каких-либо украшений. Конечно, есть и женщины, которые вообще не носят золото-бриллианты, но это большая редкость. Машина дорогая, 1,2 миллиона, не меньше. Ильич с трудом мог поверить в то, что женщины, сидевшие в такой машине, не имели на себе украшений. Вот почему афганцы шли к этому банку. Стены не главное, внутри есть что-то ценное, возможно, золото. Идеальная схема – обезопасить граждан, снизить преступность, забрасывая сюда тех, кто несет стране и простым людям угрозу. А они, если выживут, будут выгребать из мертвого мира все ценное, ту же золото, к примеру. Короче говоря, старатели. Золотая лихорадка наших дней. Пепел потянул Велена за рукав. Мол, пора отсюда двигать, чего ждем? Но Ильич не торопился. Он быстро достал из недр рюкзака чемоданчик с приблудами к автомату и сменил коллиматор на оптику. Бинокль был сейчас не слишком удобен, он заставлял отложить оружие, что в этом мире не слишком разумно. Вилен быстро вернулся к парапету и продолжил наблюдать за странной компанией. Разговаривали негромко, но дистанция была так велика, что он просто не мог расслышать слов. И парень решился. Перебежав прямо по центру моста, прикрываясь завалом, Вилен забрался в сгоревший джип, стоявший с самого края. Пепел, обогнавший его примерно 20 секунд, заполз следом. Теперь от отряда их отделяло несколько сгоревших машин и 40 метров чистого пространства. Самый здоровый старатель, напоминавший средних размеров гориллу, получив приказ, отправился к воротам, где за минуту выломал замок. Раненый тихо стонал, лежа на асфальте, и выглядел крайне паршиво. «Пахан, апартаменты вскрыты!» доложил вернувшийся здоровяк. Чисто уголовное слово «пахан» сняло последние сомнения. Перед Веленом был один из первых отрядов вынужденных переселенцев. Теперь надо решать, что делать. Наблюдая за действиями уголовников, он прикидывал, стоит ли выходить и представляться. Ведь кончат его просто за хорошую снарягу, оружие и боеприпасы кончат. Командир отряда, крепкий мужик с коротким ёршиком волос, оглядел спутников и приказал: «Слон, бери бомбу и глобуса, обойдите здание, потом аккуратно заходите внутрь. Башкой вертеть, ушами слушать, хлебалом не щелкать. Если что подозрительное, стреляйте сразу, а еще лучше бегите». «Похоже, он не дурак», — сделал вывод Вилен. Или успел проникнуться реалиями новой жизни. Но проблема остается. Выйти и поговорить или тихо отвалить. Ну, есть тут теперь люди, значит, и во Владимире могут быть. Зачем обязательно лезть к первым встречным? Нет, у них своя дорога, у него своя. Дождаться, пока зайдут внутрь банка, и ходу отсюда. От ограды снова послышались голоса, обсуждали раненого. Похоже, его песенка была спета. Старший что-то приказал, и один из бойцов разрезал штанину на ноге подранка. Ильичу через оптику было отлично видно. Напавшая на старателя тварь вырвала кусок мяса размером с ладонь. Рана оказалась очень глубокой, до самой кости. Не надо быть доктором, чтобы понять, раненый умрет с вероятностью 100% и умрет в ближайшие несколько часов. Какое-то время заключенные обсуждали ситуацию, потом старший приказал. «Шрам, добей его, все равно сдохнет!» Мужик, стоявший рядом с ним, спокойно достал штык-нож от АК и одним ударом прикончил раненого. Вскоре явилась троица, ходившая в разведку. Ильич пропустил их доклад, обдумывая ситуацию, после чего пришел к выводу, что старший был совершенно прав. Рана серьезная, сил и средств для лечения нет. Добить в данном случае не жестокость, а гуманность. С трупом тоже поступили просто, но вполне по-человечески. Дотащили до промоины и закидали землей и камнями. Со стороны банка раздался звук битого стекла. Это бойцы выполняли приказ пахана пробраться внутрь. Как только дорога внутрь оказалась свободной, остальной отряд, завершив погребение, двинулся к зданию. Только старший замешкался у могилы. И тут, из кустов, росших у соседней пятиэтажки, к нему рванулся человекообразный мутант. Таких тварей Вилен еще не видел. Не больше метра ростом, похож на ребенка или карлика, горбатый, передвигается на четырех конечностях, причем имеет какое-то подобие одежды. Вилен знал, как быстро пепел, но этот мутант был просто молнией. На расстоянии в 20 метров у него ушла всего секунда. Затем неимоверный прыжок и удар ногами в грудь отставшего от отряда пахана. 90-килограммового мужика снесло на остатки асфальта, словно маленького ребенка. При этом мутант ловко ухватился одной рукой за отворот гимнастерки, словно ковбой на родео, удержавшись на падающем человеке и занося вторую руку для удара. Вилен видел 3-сантиметровые звериные когти. Одно движение, и уже ничто не спасет бывшего заключенного. Его бойцы еще только начали оборачиваться, сам пахан пребывал в нокауте, а его автомат отлетел 2 метра в сторону. И Ильич решился. Едва тело человека коснулось земли, он нажал на спусковой крючок. Короткая очередь буквально снесла мутанта с поверженного пахана. Все вокруг мгновенно пришло в движение. Уголовники рванули к упавшему командиру. Несколько пуль, выпущенные одним из них, разнесли голову мутанта, валяющегося на асфальте. Еще 2 начали искать неизвестного стрелка, шаря стволами по домам и островкам битых автомобилей. Но Вилен и не собирался объявлять, кому именно их пахан обязан жизнью. У них своя дорога, у него своя. Забившись под руль внедорожника, он сжался настолько, насколько это было возможно. 5 минут продолжался гвалт, потом голоса начали стихать. Ильич аккуратно выглянул. 2 самых здоровых, подхватив главаря под руки, тащили его к банку. Остальные, ощетинившись стволами, медленно прикрывали отход. Через минуту они уже скрылись в банке. Какое-то время у выбитого окна маячил один из братков, но вскоре и он исчез в глубине здания. Вилен выждал 30 минут и уже собирался уходить, когда из ближайшего двора вылетело 3 мужиков в кирзачах и в афганке. Они постоянно оглядывались, словно за ними гнались. Один из них указал на распахнутые ворота, и все 3 ломанулись к банку. 2 были невредимы, а вот у 3-го рука свисала как плеть, гимнастерка намокла от крови. Свой автомат он держал за цевьё. Сидоров у них не наблюдалось. Бежавший последним высокий смугляк с маленькими щегольскими усиками накинул на ворота засов и побежал догонять напарников. Вилен не удержался от любопытства и решил подождать развития событий. Сейчас 2-й отряд по незнанию влез на застолбленную территорию, и Ильичу было жутко интересно, договорятся они или начнут стрелять друг в друга. Он просидел в джипе еще 20 минут, но так и не услышал ни единого выстрела. Либо новичков взяли в ножи, либо они договорились. Но позиция Вилена не изменилась, даже если не договорились, это ничего для него не меняло. В Москве он не желал оставаться. Слишком большой город, слишком много мутантов. Выбравшись, он еще раз внимательно осмотрел здание банка и, не заметив никаких наблюдателей, что есть духу, рванул по мосту. Через минуту Ильич был уже на другой стороне. Отдышавшись и бросив прощальный взгляд на банк, Вилен потрепал пса по загривку. Тот пошел возле ноги, не отходя ни на метр. Пройдя метров 20, парень почувствовал на себе пристальный взгляд. Резко развернувшись, он вновь посмотрел на банк. И на этот раз рассмотрел человека. В открытом окне четвертого этажа стоял мужчина, пристально глядя в его сторону. Ильич скинул автомат и быстро навел оптику на вероятного противника. Узнал пахана, главаря первой группы, которому спас жизнь. Тот, спокойно, не дергаясь, смотрел на уходящего незнакомца. Вилен опустил ствол и, прощаясь, поднял руку. «Спасибо!» – крикнул главарь и тоже поднял руку в ответ. Ильич кивнул. Он не столько услышал, сколько понял, что тот поблагодарил, и, развернувшись, решительно зашагал в сторону шоссе энтузиастов. И если все будет хорошо, то сегодня он покинет Москву. Через 2 часа, застрелив несколько мелких мутантиков, которые кинулись на них из высокой травы, Вилен и Пепел вышли на прямую дорогу до Балашихи. Обедали в одном из газетных киосков. Годы пощадили его. Витрины были целыми, дверь запиралась на замок, что дало им возможность немного отдохнуть и обдумать произошедшее. Похоже, скоро тут станет очень людно. Вилен уже прикинул. В Москву забросили несколько десятков отрядов, типа пробная партия. Он знал минимум о 3. Первый, который сожрали, 2, за которым он шел, и 3, который прорвался к банку следом. Хотя теоретически последние могли принадлежать и к разгромленному отряду. Теперь придется удвоить осторожность. Раньше в этом мире не стреляли, но все меняется, и угодить в засаду проще пареной репы. Люди опаснее мутантов, у них присутствует хитрость, выдумка и, самое главное, алчность. Для любой группы уголовников Вилен будет человеком, с которого можно снять автомат и боекомплект. Конечно, не все такие, но большинство из них не бросят своих привычек. Проще отнять то, что уже собрали другие. Данная ситуация не радовала. Если сюда и дальше будут ссылать отщепенцев, то рано или поздно он с ними столкнется в бою. Конечно, он лучше подготовлен, но их будет много. Остается всего 2 варианта. Либо уходить в глушь, постаравшись наладить контакт с Валерой, либо примкнуть к такому отряду, выбрав наиболее приличный из них. Выкурив несколько сигарет, Вилен посмотрел на Пепла. Тот лежал и сыто икал, пара мутантов стала для него очень неплохим обедом. Что еще ожидать от местного пса? Естественно, он свободно мог питаться местной живностью. Собака-то не маленькая и не травоядная. «Пора в путь, друг!» Погладив пса, устало произнес Ильич. «Сегодня нужно покинуть Москву». Пепел тяжко вздохнул и нехотя поднялся на ноги. Вилен, ухватившись за прилавок, рывком встал и, передернув затвор автомата, отпер дверь. «Давай поднажмем, друг, время уже 5», — обратился Вилен к своему безмолвному спутнику. «Чем быстрее выйдем, тем раньше отдохнем». Через 4,5 часа Вилен, сопровождаемый Пеплом, покинул Москву. Ночевать пришлось на границе Балашихи. Соваться в город, когда на него уже почти опустились сумерки, было неблагоразумно, поэтому ночь человек и собака провели в неплохо сохранившемся фургоне «Газели». Пес приволок в зубах какого-то небольшого зверька и быстренько съел его. Хозяину не предложил, видимо, знал, что человек на добычу не позарится. Велину пришлось довольствоваться консервами. Это начинало раздражать. Ильич любил хорошо поесть. Готовил, правда, весьма посредственно, поэтому женщины, умевшие хорошо готовить, задерживались в его доме чуть дольше тех, что не умели, или их стряпня не соответствовала вкусам хозяина. В моменты одиночества Вилен просто набирал номер и делал заказ в одном из ресторанов, расположенных неподалеку. Пока Пепел ел, Ильич не стал закрывать дверцу фургона и смотрел на брошенный город, поглощаемый ночью. Вывод из созерцания был прост. Никто не привезет ему горячую пиццу или шашлык и те новомодные японские и китайские блюда, которые Вилен не переваривал. Эта ночь отличалась от предыдущих новыми для этого мира звуками. Изредка на грани слышимости из мертвого мегаполиса доносилась трещотка стрельбы. Иногда она стихала быстро, а иногда перестрелка шла минут 10. Балашиха представляла собой унылую кучу развалин, хотя здесь разрушений было намного меньше, и произошли они скорее в результате воздействия времени и природы, а не взрывов, опрокинувших Москву. Здания просто рассыпались. Город мертв, мертвее не бывает, как, впрочем, и все остальные, которыми Ильичу довелось любоваться за эти дни. Возле КПП «Аддона» Вилен остановился. Не надо быть гением, чтобы понять. Здесь вели бой. Весь пятачок от ворот до дороги завален скелетами. Об ожесточенном сражении свидетельствовал ковер из гильз, буквально покрывавший округу. Хотя завален – это сильно сказано. Скелетов было около полутора десятков. Вилен не обнаружил ничего похожего на оружие. Значит, кто-то после того, как бой закончился, подобрал трофей. «Пепел, ко мне!» – скомандовал он. «Рядом!» Вот уже несколько дней Вилен путешествовал в компании пса и успел убедиться в том, что эта собака гораздо умнее своих обычных земных собратьев. «За мной! Далеко не отходи!» – приказал Ильич и вошел в распахнутые покореженные ворота. Видимо, их кто-то пытался выбить, используя что-то тяжелое. Что-то тяжелое обнаружилось сразу за КПП, груженный щебнем КАМАЗ. Время не пощадило его, за 30 лет он прилично проржавел. Кузов в нескольких местах лопнул, и щебенка высыпалась. Вот что не пострадало от времени, так это она. Здесь тоже были трупы. Не так много, как перед КПП, на глаза попалось 5 или 6 черепов, не больше. Картина была совершенно идентичной. Россыпи гильз, отсутствие оружия. Раньше в этой части города Велин не бывал, но прекрасно представлял его планировку и уже через полчаса вышел к складам. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Здесь ловить нечего. На месте складов оружия и боеприпасов стояли полуразвалившиеся здания, но разрушило их не время, а серия взрывов. Правда, после тщательного осмотра выяснилось, что подрывали ангары только после того, как вывезли все ценное. То же самое его ждало и в автомобильном парке. Опустевшие гаражи, а вот куда девалась техника, осталась загадкой. Неожиданно Пепел сделал стойку. Втянув шершавым кожаным носом воздух, он заворчал, но Вилен уже кое-чему научился. Это был не сигнал опасности. Пепел чуял добычу. «Фас!» – скомандовал Ильич, скидывая автомат. Пес стрелой рванул в сторону полосы препятствий. До этого момента первый поселенец мертвого мира даже не предполагал, что его собака может нестись с такой скоростью. Давешняя полуженщина-полуволчица по сравнению с ним была жалкой хромоножкой. До полигона примерно 300 метров, а Пепел преодолел это расстояние меньше, чем за 20 секунд. Нечто черное метнулось прочь, петляя среди проржавевших и сгнивших препятствий, но его скорость даже приблизительно не дотягивала до необходимой для отрыва от стремительного пса. Одним гигантским прыжком Пепел догнал противника и сомкнул челюсти на ее шее. Вскоре он, вполне довольный собой, положил к ногам хозяина свою добычу. Велин погладил пса и присел рядом, пытаясь определить, что же такое добыл его спутник. Млекопитающее. Тут вопросов не возникло. Но Велин затруднялся определить вид. Больше всего зверь напоминал крота, правда, размером с хорошо откормленного чау-чау. Гладкий черный мех, на лапах коготки, усики возле носа. Определенно, это был крот. Ради интереса Велин дошел до полосы препятствий, чтобы подтвердить свою теорию. Он оказался прав. Пепел догнал свою жертву возле гигантской норы, уходящей вертикально вниз. Пес тем временем, взяв свою добычу в пасть, вышагивал рядом с хозяином. «Молодец!» – похвалил его Велен и почесал за ухом. «Есть будешь?» Пепел радостно гавкнул и завилял хвостом. Велен достал нож и приступил к разделке. Крот был очень большим, килограммов 15, и хотя Ильич совершенно не представлял, как разделают подобных тварей, минут через 20 он избавил мутировавшего зверька от шкуры. Выпотрошив тушку, Велен стал срезать мясо и кидать пеплу, который ловил куски на лету и глотал, не жуя. «Смотри, подавишься!» – предупредил он, бросая новый кусок. На замечание пес фыркнул и разгрыз кость буквально за несколько секунд перемоловью. Через час после охоты от добычи осталась только голова, которую похоронили в кротовом лазе. Пепел сыто облизнулся, вполне довольный жизнью. Велен погладил его по загривку и встал. Пока пес расправлялся с тушей крота, он сумел быстро перекусить банкой консервов, правда, греть не стал. В холодном виде они были не такими вкусными, но по-прежнему вполне сытными. «Ну что, идем дальше?» Пепел гавкнул и, тряхнув мордой, чихнул. «Тогда пошли!» До вечера им удалось сделать почти 40 километров. Лишь немного не дошли до Покрова. Незадолго до привала на дорогу выбежало несколько кабанчиков, каждый размером с матерого яка. Последний был подранком, едва передвигал копытами, кто-то не менее большой выдрал из него приличный клок мяса. Велен не позволил хряку сдохнуть своей смертью и короткой очередью добил животное. Остальные, на мгновение замерев, рванули прочь, что первого поселенца пустой планеты совершенно устраивало. Еще в Балашихе по наитию Велен запасся в супермаркете пластиковыми пакетами. Он отделил обе задние ноги, каждая из которых весила килограммов 20, вырезал особо сочные части и распихал мясо по пакетам. «Пепел, ко мне!» – позвал он пса. Тот оказался рядом, едва фраза была закончена. «Поработаешь носильщиком?» – спросил Ильич, устраивая на спине пса своеобразные седельные сумки. «Половина твоя». Пес гавкнул и уже более покорно подставил спину. «Жаль, ты говорить не умеешь», — посетовал Велен. Оставшуюся до ночлега часть пути они шли рядом, при этом Ильич заметил, что ноша не слишком обременяет его спутника. Правда, стало очевидно, что пластиковые пакеты не слишком удобны для этого. А так, по сути, Пепел не возражал. Еще в супермаркете, помимо пакетов, Велен нашел две бутылки сухого молдавского вина. Тот, кто грабил магазин, их просто не заметил. Они закатились под один из стеллажей. Прямо на месте разделки Велен нарубил в котелок килограмма полтора мяса и залил его вином, которое от длительности хранения превратилось в уксус, вполне годный для маринования шашлыка. Жаль, конечно, что не нашлось лука, зато остался перец из рационов, так что ужин обещал выйти знатным. Консервы надоели, а остальное мясо Велен планировал закоптить, соорудив для этого примитивную коптильню. «Блин, нахожусь по факту в полной жопе», — заметил он вслух, «а мечтаю о шашлыке и копченой свинине». Через 2 часа Велен поставил палатку чуть в стороне от дороги, между жидким перелеском и заросшим густым бурьяном полем, и расположился на отдых. «Приступим, пожалуй», – доставая мачете и направляясь к сухой поваленной березе, оптимистично заявил он. Набрав дров и разведя приличный костер, Ильич нанизал мясо на проволоку, которую нашел по дороге и которая превосходно годилась на роль шампуров. Пепел на еду хозяина не претендовал, обгладывая кабанью ногу весом 4 кг. Вилен принялся сооружать коптильню. Идеально для этого подошла промойна в дорожном полотне в 5 метрах от палатки. Все просто. Разжег огонь в промойне, дал хороших углей, наломал веток от трухлявой березы. Греть будет слабо, а вот дымить хорошо, да и слегка сыровато после дождя, прошедшего здесь накануне. С энтузиазмом поперчил мясо, затем подвесил его на крюча, стараясь, чтобы куски были не слишком большими и коптились легко, и разместил все это над костром. Много дыма и запах мяса, конечно, могли привлечь хищников или мутантов, но Вилен рассчитывал на то, что его спутник предупредит заранее о незваных гостях. Шашлык вышел удачным, не хватало только лука. «Не судьба», — подумал Штирлиц и сел в сугроб. Процитировал известный анекдот Вилен и принялся за пышущее жаром и брызжущее соком мясо. Пес съел один кусок с руки Вилена и вернулся к своей кости, отдав предпочтение сырому мясу. Впервые за много дней Ильич смог поесть нормально. Сухпай еще не застревал в глотке, но уже порядком надоел. Еще больше надоело одиночество. Собака, конечно, хорошо, но не заменит человека с нормальной живой речью, пусть даже эта собака гораздо умнее некоторых людей. «Знаешь, Пепел, был у нас во взводе парень с Украины. Приехал он давно и русский знал нормально, но предпочитал разговаривать на мове. Доставал всех этим, половина пацанов его просто не понимала, вторая недолюбливала». Пес, лежавший у ног, услышав свое имя, поднял голову и повел ухом, но команды не последовало, и он снова положил голову на передние лапы. «Я его не любил. Чудной он, болтал постоянно. При этом ему было насрать, что собеседник чаще всего его просто не понимает. Ничем его не заткнуть было. И знаешь, хоть и не любил я его, а все равно хотел бы, чтобы он оказался здесь». Пес никак не прокомментировал спич хозяина. За 3 дня он привык к тому, что иногда человек обращается к нему, но ничего не требует. Наевшись, он заслуженно отдыхал. «Ладно, спать надо». Вилен потрепал собаку за ухо и, услышав в ответ довольное урчание, полез в палатку. Впервые за последние дни он имел возможность выспаться в относительном уюте в палатке, вытянувшись в спальнике, не боясь, что укрытие затопит или в его убежище ворвутся голодные московские мутанты. Кузов фургона не в счет. Спать неподалеку от Москвы можно было только в полглаза. Хотя сегодня придется спать так же. Коптившись неподалеку мясо, Вилен ни с кем делить не собирался. Ночь прошла спокойно. Несколько раз он просыпался и добрасывал в коптильню новую порцию сыроватых веток. Один раз поднял тревогу Пепел. Вилен вскочил, схватил автомат, готовый отразить нападение, но, видимо, грозный рык его спутника спугнул злодея. Пес успокоился и снова улегся у входа в палатку, охраняя сон хозяина. Вилен погладил его, поблагодарив за бдительность, и снова забрался в спальник. На этот раз Вилен решил выйти попозже. Надо было докоптить мясо. В полдень, отрезав кусок на пробу, парень удовлетворенно кивнул и, улыбнувшись, принялся паковать его в оберточную бумагу. Теперь 7 дней мясу ничего не грозит. Конечно, он съест его намного раньше, но все-таки хороший запас. Почти 15 кг. Тащить, правда, тяжело, но что поделать? «В любом случае, лучше сухпая, да, Пепел?» Пес, сидевший подле печки и с интересом наблюдающий за хозяином своими не по собачьи умными глазами, одобрительно гавкнул. Вилен бросил ему небольшой кусок мяса, который моментально исчез в пасти. Пепел облизнулся и еще раз одобрительно гавкнул. Снова шагали весь день. От дороги, которая и раньше была хреновой, осталось одно воспоминание. Редкие островки асфальта в высокой траве, остовы автомобилей. Чем дальше Вилен удалялся от Москвы, тем меньше их было. В Покрове обнаружились следы людей. Правда, этим следам стукнуло столько же, сколько и катастрофе. Но они говорили о том, что в городе кто-то выжил. Укрепленный дом на самой окраине, вокруг которого был целый лабиринт из машин. Вилен профессиональным взглядом оценил позицию. Верхние этажи превратились в огневые точки, держащие под контролем открытые участки и лабиринт. Два подъезда замурованы, центральный отведен для входа. Правда, защитникам это не помогло. Огромные дыры и выбитая дверь свидетельствовали об ожесточенном штурме. В сотни метров чуть правее дома, в небольшой лесополосе, стоял танк с оторванной башней. Видимо, он и проложил путь атакующим, подавив огневые точки защитников основным калибром. Тактика старая как мир. Вот только нашелся отчаянный боец, решившийся высунуться и обезглавить танк. Вилен поначалу хотел осмотреть здание, но передумал. Его уже обыскали, и даже если бы он что-то нашел, то не смог бы унести. Рюкзак и так прилично оттягивал плечи. Пепел все это время просидел у ног хозяина, не отходя ни на шаг. Вилен уже собирался идти дальше, когда почувствовал, как воздух вокруг него уплотняется. Он сорвал с плеча автомат и припал на колено, ища опасность. Пес взвизгнул и прижал голову к земле, прикрывая уши лапами. Вилен повел стволом. Ничего подозрительного. Мертвый дом, пустая дорога, шумящий листвой жидкий перелесок. Но то, что опасность рядом и она реальна, не вызывало никаких сомнений. «Пепел, родной, где?» Продолжая водить стволом автомата, спросил Ильич. Пес только снова заскулил в ответ. Вилен прислушался. Тишина. Ветер и поскуливающий у ног пепел. Он явно пытался отвернуть морду от дома. Видимо, источник звука, который на него воздействовал, был там. Вилен пристально рассматривал в оптику каждое окно, каждую дыру, пробитую снарядом. На секунду показалось, что в проломе на третьем этаже словно марево поднимается, вроде как воздух горяч. Вилен сосредоточился на этом месте. Точно, что-то слегка мутноватое стоит прямо в дыре, контуры человеческие. И тут же он почувствовал взгляд. Медлить было нельзя. Выбрал угол и потянул спусковой крючок подствольника. Хлопнуло, и граната улетела к цели. Вилен считался лучшим стрелком роты из подствольника. Мог забросить ВОК в форточку на пятом этаже с первой попытки. Правда, 10 лет прошло с того момента, как он проделывал подобное в последний раз. И это сказалось. Граната рванула на полметра ниже цели, но дело свое сделало. Пепел вскочил и рванул прочь от дома. Ильич снова приник к оптическому прицелу. Марева исчезла. «Сваливаем», — сказал он сам себе и рванул следом за псом, который отбежал метров на 300 и злобно лаял в сторону дома. Отдышался. Все-таки рюкзак за спиной не пушинка, хоть и удобный, но тяжелый. «Пепел, за мной!» — скомандовал Вилен. Пес с готовностью пошел рядом. Изредка он поворачивал морду в сторону дома и демонстрировал клыки. «Страшный, страшный!» — усмехнулся Вилен, увидев сие действо. Пес снова оскалился, соглашаясь с хозяином. Ближе к вечеру парень натолкнулся на кострище, которому было от силы несколько месяцев. Настолько свежие следы ему еще не попадались. Он потратил 20 минут, ползая кругом на карачках, но так ничего и не нашел. Уже вечером у костра Ильич принялся анализировать события последних дней. «Все следы людей старые, кроме кострища», — вслух размышлял он. новые поселенцы типа него самого и уголовников в Москве не в счет. Похоже, кто-то тогда все-таки выжил. И если искать этих людей, то вдалеке от городов, тем более крупных. В каждом городе, через который мы проходили, был мутант, а то и несколько. Причем мутации развивались по-разному. Сказывалась доза облучения. Правда, теперь у нас есть след. Не свежий, но след. Куда шел человек, разводивший огонь? В Москву или из нее? Был ли это твой хозяин, пепел? Было ли это вообще человек? Интересно, могут ли мутанты разжигать огонь? Вопросов много, ответов мало. Или нет совсем. Но одно ясно. Здесь, помимо нас и пришлых уголовников, есть местные или те, в кого они превратились. Пепел на его монолог принялся чесаться. Вилен улыбнулся. Естественный отбор, антагонизм в действии. Выжили сильнейшие. У человека не было шансов против мутантов, обладающих сверхспособностями. Чего стоил один прыгун? Видимо, когда его поймали, мутация уже шла, но способность еще не проявилась или была неуправляема. Но когда прыгун осознал свои возможности и вырвался, а следом атаковали и остальные, они легко смели защитников дома. С того момента прошло больше 30 лет. Вывод? Вывод прост. Слабые ушли. Пепел гавкнул, вроде как соглашаясь с размышлениями хозяина, и принялся грызть ногу животного, убитого пару часов назад. Видимо, раньше это был заяц. Тварь оказалась стремительной, но все-таки медленнее пса. Правда, умудрилась в последнее мгновение жизни разодрать бок своему убийце. Рана была не слишком опасной, сантиметра два в длину и глубиной столько же. Коготки у белого и пушистого оказались коротковаты, а густой мех и крепкая шкура пса помешали нанести более серьезные повреждения. Вилен подсел поближе и раздвинул слегка окровавленный мех, чтобы осмотреть рану. «Не опасно», — подвел он итог, — «даже жировую прослойку не пробил». Но что его поразило? Прошло всего несколько часов, а рана уже не кровоточила, и ее края вроде бы стягивались. Во всяком случае, она стала меньше. Если так пойдет, к утру останется только шрам. Пепел извернулся и лизнул его в лицо. Вилен рассмеялся и потрепал пса по загривку. Пес же принялся зализывать поврежденный бок. Вилен закурил. Мир, в котором ему теперь предстояло жить, был жестоким. Уголовников он не особо опасался, сталкивался с ними на гражданке. Солдаты из них никакие, только против слабых и беззащитных они могут быть королями, но, получая отпор, уматывают, вытирая кровавые сопли и грозя издалека. Разве что пулю в спину всадят. Вот это будет проблемой. А вот если представить человека, который с момента катастрофы выживал в подобных условиях... Разведчик не хотел бы оказаться его врагом. Скорее всего, приспособившийся человек – это тот же мутант, сохранивший изначальный облик, как та девчонка с волчьей пастью. К Владимиру Вилен подошел в сумерках четвертого дня. Ночью лезть в город было не очень умно, поэтому он обосновался на старом полуразрушенном посту ДПС в паре километров от города. В его родном мире этот пост был одноэтажный. Здесь же, в два этажа, что позволяло обозревать больший участок дороги. Зданию досталось. Стекла выбиты, стены выщерблены пулями, дверь сорвана с петель. Возле поста проржавевшая от времени 99-я, больше напоминающая решето. Салон выгорел. Пес обежал блокпост и, задрав голову, предупреждающе залаял. Вилен вскинул автомат, взяв дверь на прицел, но тревога оказалась ложной. Полтора десятка мелких тварей, чуть побольше кошки, вылетели из окон. Отчасти они напоминали птиц, отчасти летучих мышей. Каждая тварь слегка светилась в темноте бледно-зеленым светом, словно вымазанная в фосфоре. Большего Велен рассмотреть не успел. Слишком быстро они унеслись прочь. Похоже, в отличие от своих московских товарок, они были не слишком агрессивны или же знали человека и его возможности. «Ну и летите», – ничуть не расстроившись, прокомментировал Ильич бегство летучих тварей. «Вступать с ними в бой – все равно, что с комарами воевать. Возможности неизвестны, количество приличное, так никакого боезапаса не хватит». Пепел несколько раз победно гавкнул вслед сбежавшим противникам и спокойно вошел внутрь следом за хозяином. Разместиться на втором этаже оказалось плохой идеей. Видимо, твари здесь гнездились годами. Все было настолько загажено, что даже ногу некуда поставить. Среди помета белели кости, но они принадлежали каким-то небольшим зверькам. Человек был явно крупноват для летучих мышей. Зато нижний этаж, по сути, бетонная коробка с камерой предварительного заключения, хотя камера – слишком громкое слово для клетки, сваренной из толстой арматуры и вделанной в стену, был вполне чист. Велен быстро набрал дров, рядом с постом хватало поваленных деревьев, в основном дубы. На окраине располагался городской парк, плавно переходящий в Дубраву, любимое место для проведения первомайских шашлыков и пьянок молодежи прилегающих микрорайонов. Вскоре в углу на импровизированном очаге, выложенном из 6 кирпичей, горел костер, на котором закипал котелок с супом. Точнее, с простой похлебкой из копченого мяса и грибов, собранных по дороге. Сбор данного ресурса в этом мире представлял из себя довольно простой процесс. Нужно просто идти по обочине и смотреть под ноги. Ильич брал только белые и подосиновики. Они были большими и чистыми. Скорее всего, мутация коснулась и их, поскольку за все время Велен не видел ни одного червива. Жаль только, что эксперименты приходилось проводить над собой. Но другого выхода не было. Рисковать и пробовать консервы, попадавшиеся в пустых городах и разменявшие почти сотню лет, Велен считал более опасным. Пепел хрустел костями крысы, которую Ильич подстрелил в соседнем городке, считающемся микрорайоном Владимира. Поначалу он опасался, что возникнут сложности с кормлением такой большой собаки. Но все оказалось на удивление просто. Либо пес сам добывал себе ужин, либо довольствовался тем, что подстрелит хозяин. А поскольку различные твари атаковали человека довольно часто, то недостатка в трофеях не имелось. Но каждое нападение заставляло тратить бесценные патроны, которые исчезали, словно конфеты из буфета. Если Велену не удастся в ближайшее время найти боеприпасы, то вопрос его выживания будет стоять очень остро. Ильич с сожалением вспоминал брошенные в Волоколамске трофеи. 5 цинков пятерки и 3 семерки, плюс россыпи в магазинах, все это богатство осталось под завалом. А сколько там было великолепных стволов? Винторез и вал, СВД, пулеметы. Велен тяжко вздохнул и помешал варево. Еще 10 минут, и можно будет поесть, потом сделать себе горячего сладкого чая и лечь спать. Ильич прикурил и, подхватив автомат, вышел наружу. Чужое звездное небо простиралось прямо над головой. Казалось, вытяни руку и достанешь светящийся шарик. Владимир уже скрылся в темноте, но он был там, город детства. Город, в котором знакома каждая улица, каждый дом, ну, или почти каждый. Велен не был здесь 3 года, с тех пор, как умер дед. Хотя нет, это же в другом мире. Хотя здешний мир и был почти зеркальным отражением земного, но все же парень замечал небольшие различия. Например, в названиях деревень или в их месторасположении. Велену очень хотелось посмотреть на собственную квартиру. Кто там жил, была ли у него самого копия в этом мире? Или все-таки зеркало кривое? А если копия была, то что с ним стало здесь? Вопросов накопилось много. Что в городе уцелело, удастся ли найти боеприпасы, одежду, транспорт и топливо, можно ли тут жить или придется постоянно отбиваться от мутантов. Тогда точно лучше уйти в глушь. Дикое зверье всяко предпочтительнее мутантов».